солнце с ветром я на земле забил косяк. С пройденным каждым сантиметром все больше яма мне ништяк. С пройденным каждым сантиметром все больше яма мне ништяк. Праздник вчерашний был веселым, люди ползут в пивной ларек, чтоб и сегодня день стал новым, чтобы и завтра дали долг. Чтоб и сегодня день стал новым, чтобы и завтра дали долг. А у меня в кармане компас, я без страха путь держу. Сквозь три сосны в открытый космос, где я покинул госпожу. Сквозь три сосны в открытый космос, где я покинул госпожу. В ее ладони хвост кометы, ее сестру зовут Игла. Ой, госпожа, ну где ж ты, где твоя сестренка очень зла? Ой, госпожа, ну где ж ты, где твоя сестренка очень зла? Небеса не любят пыли, да и не нам винить их в том, что мы живем, а скажут жили те, кто и сам здесь ни при чем. Что мы живем, а скажут жили те, кто и сам здесь ни при чем. Если ж нас здесь сейчас замочат, если ж нас здесь убьют сейчас, значит, все было между прочим. Значит, все было не про нас. Значит, все было между прочим. Значит, все было не про нас.